Гидом здесь работает какой-то прежний служитель дворца. Он весь преисполнен почтения к своему Махарани и наполнен до краев памятью о жизни обитателей дворца. Да, из чистого золота, со сдержанной гордостью отвечает он. За краткостью этого ответа слышно его воспоминания о богатствах солнечного рода, о тех богатствах, которые трудно охватить умом и невозможно описать словами. В его словах все время сквозило снисходительное презрение к этим туристам, которые во сне не смогут увидеть того, что он видел наяву. А слоны здесь есть? Остался только один. Хотите взглянуть? Одинокий слон грустно топтался на соломе в полумраке своего высокого стойла. Двор, как и дворец, был пуст. Я заплатила гиду и простилась с ним. На торговых улицах города кипела жизнь. Кто-то сновал по лавкам, кто-то звонко стучал молоточками в мастерских, торговался с продавцами, жевал что-то возле дымных жаровин, приценивался к тканям. А вот, растерив на длинном столе сари, молодой ремесленник набивает на нем узор деревянными штампами. С поразительной быстротой он меняет штампы, ударяет ими сначала по подушкам с краской, а потом с меткостью снайпера четко впечатывает один элемент узора в другой, создавая на ткани многоцветный орнамент. Вот перед продавцом браслетов на корточках сидит молодая женщина, и продавец, раскатав в длинный жгут разогретую окрашенную смолу, разрезает его на куски и лепит из них браслеты прямо на руке женщины. Один, другой, третий, пятый, восьмой. Рука уже почти до локтя украшена браслетами. Но ведь их можно надеть до самого плеча. Было бы только желание выглядеть красивой. И женщины, смеясь, протягивают продавцу другую руку. Вот производится окраска ткани классическим местным способом «завяжи окрась». На циновках, на полу, в мастерской сидят женщины в волнах ткани. У каждой на верхнюю фалангу безымянного пальца надето медное кольцо с тупым шипом, торчащим выше ногтя. Подкалывая ткань шипом, мастерица пальцами другой руки плотно-плотно окручивает ниткой этот крохотный участок ткани. Когда вся ткань покрывается такими узелками, ее опускают в краску. Неокрашенными остаются места под нитками. После тщательной просушки нитки снимают, и вся ткань получается в горошек и выглядит очень легкой от этой мельчайшей гофрировки. Можно составлять из таких узелков разные узоры, что обычно и делается, и постепенно окрашивать ткань в тона все большей интенсивности. Живость этой окраски и ее своеобразие создали ей широкую известность. Во всей Индии продаются шарфы и сари «завяжи и окрась». У раджастханцев яркий своеобразный костюм. Их можно сразу отличить в толпе индийцев. Мужчины носят нижнюю рубаху с вырезом ворота под горло и верхнюю с глубоким вырезом на груди. Она притянута в талии, застегивается на пуговицы и схвачена поясом, что придает мужчинам вид подтянутый и молодцеватый. Отличительным признаком является и огромный тюрбан, на который идет до 7 метров ткани. По всей Индии носят тюрбаны и всюду по-разному. Жители страны сразу определяют по тюрбану, откуда кто родом. А я, как ни старалась вникнуть в эту науку, часто ошибалась. Но раджастханцев отличить как будто даже я могла. Их тюрбан уложен на голове крупной витушкой, и на одно ухо делается напуск, прикрывающий его плотным полукружием. В манере носить тюрбан есть какая-то лихость. В мочке уха обычно поблескивает маленькая золотая серьга-колечко. К этому надо добавить необыкновенную яркость тканей, употребляемых на тюрбаны, и представить себе, как эти красные, шафранные, желтые репестрые ткани сочетаются со смуглой кожей и завитками смоляных волос, и тогда сразу станет ясно, что раджастханцы – красивый народ. А женщины носят широченные, сборчатые цыганские юбки, кофты на выпуск и огромной квадратной шали, которая